что вы имеете в виду, АО, значит вы не в курсе. Знаете, я не сторонник свободного распространения информации. Ну, это немного лицемерно. Вы про то, как стало известно о вашем местоположении. Нора промолчала, считая ответ очевидным. Вы должны признать, разница между добычей чужих секретов и раскрытием своих велика. Несложно догадаться. Нашли слабые точки среди наших контактов в городе. Женщина едва слышно цыкнула. Хм, возможно, упомянутая репутация действительно несколько раздута. Опять мыслите примитивно, придерживаясь стереотипов. Некоторое время царило молчание, прежде чем Нора удивленно выдохнула. Свободные маги часто связаны с кругами, но нигде между ними нет столь крепкой связи, как здесь. И я недооценила силу изоляционизма местного круга. Это они сдали, не правда ли, думаете? Просто скажу да, ну. Среди шума шагов вновь разнесся сдерживаемый мужской смех. Вы умная женщина, оставьте обвинения при себе. Люди здесь иначе смотрят на застарелые конфликты внутри кругов, между магами и храмовниками, между церковью и всем миром. Это позволяет свести к минимуму многие проблемы. В беседе наступила пауза, и люди продолжили двигаться в молчании. Тем временем, каждый уже отметил очевидную странность. На пути отряда не встретилось ни одного случайного прохожего, ни одного открытого окна с парой любопытных глаз. Даже с учетом позднего времени и маршрута, ведущего через подворотни и переулки, это было сверхъестественно. Город словно опустел. Единственное объяснение – впереди двигался еще один отряд, разгоняющий возможных свидетелей. Внезапно тишину прервал удивленный возглас Марена, идущего в хвосте процессии. «Мы идем в порт». Хорошая догадка. Все ожидали, что храмовник подтвердит или опровергнет слова старшего чародея, но вместо этого натолкнулись на молчание. Совершив еще два поворота, группа действительно вышла к портовым сооружениям. И вновь удивительным образом в той части порта, в которой оказалась группа Марена, было безлюдно. Ведущий группу человек указал на судно, освещенное факелами. Одновременно из ближайших зданий вышли люди, доведя количество сопровождающих до трех десятков по мере приближения к кораблю. Стало очевидно, команда активно готовится к отплытию. На пристани ожидало четверо человек, пара нервных матросов, готовых помогать с канатами, некто с судна, выглядящий авторитетно, и мужчина лет 60 в одежде чародея круга. Все, кроме чародея, смотрели на приближающихся людей с опаской. Маг же выглядел просто раздраженным. Кивнув храмовнику, ведущему группу, чародей передал увесистый кошель человеку с корабля. Затем, сказав пару слов, мужчина стремительно зашагал прочь, игнорируя вновь прибывших. Тот же храмовник указал на трап. «Ваше судно, выполняя соглашение, вам надлежит стать пассажирами до следующего входа корабля в порт. Воздержитесь от возражений, вопросов и применения магии до момента, когда корабль покинет Оствик. Доброго пути, и прошу не возвращаться в наш город». При этих словах, сопровождающие выстроились полукругом, не оставляя иного выбора, кроме как подняться на корабль. Марена, Майя, Ферина, Нора, Кира. Пятерка сгрудились у борта корабля, с которого вдалеке виднелись огни ночного Оствика. В темноте слышался плеск воды о корпус судна, скрип снастей, тихие ругательства команды, завершающий при свете факелов подготовку к плаванию. За короткий срок пребывания в статусе пассажиров, все ощутили отчужденность команды. Каждого сторонились, с ними избегали говорить. Единственными людьми, поддерживающими с ними зрительный контакт и беседу, оказались капитан и тот человек, что получил оплату. Первый помощник. Они отказались назвать имена, но сдержанно приветствовали их на борту, указали каюты, объяснили распорядок и даже ответили на общие вопросы. И что это, бездна побери, было? Ферина сломала лед молчания первой, выплеснув все, что было на уме. «Думаю, у меня есть некоторое объяснение. С удовольствием бы послушал, любимая». Марена выглядел расслабившимся и сильно уставшим. Поэтому старший чародей позволил себе приобнять жену и наслаждаться ее профилем и голосом. «Я недооценила традиции этого города. Раньше мы взаимодействовали с местными свободными магами только по переписке. И вместо попытки учесть местные особенности, твоя жена предположила, обычные взаимоотношения, конфликты и споры имеют место здесь, как и везде, может, в меньшей форме. Храмовник прав насчет узости мышления. На самом деле местные члены свободных магов плотно вовлечены в работу круга Оствика, а может и вовсе как таковых их нет. Стоило попытаться выйти с ними на контакт, и все, Майя выглядела запутавшейся. Полагаю, в этот момент началась слежка, очень-очень длинный поводок. Они очень по-особому отреагировали на воззвание Мередит. Без паники, без спешки, переварили эти новости. Может, обсудили с корпусом храмовников. Думаете, они согласовали действия в отношении нас, что это не навязано храмовниками? Кира старалась, чтобы скепсис не сквозил в словах так явно, но удавалось с трудом. Думаю, ни круг, ни храмовники в итоге ничего не решали. Нора оглядела пустую палубу полуюта, на которой стояла группа, и перевела взгляд на тусклые кормовые огни, дрожащие за стеклами фонарей. Циркулировали слухи о местной семье, управляющей городом нетрадиционно, через младших детей проникая в местную церковь, в орден. Они очень лояльны церкви, и, вместе с тем, нельзя вспомнить за последнюю сотню лет и одного случая, когда бы город прогнулся под ее внешнюю политику. Я открыта для иных аргументов, но вот мое предположение, именно наверху приняли решение изолировать нас, а затем аккуратно вымести из города, как опасный сор. Каждый, начиная с храмовников и до контрабандистов в дрянной таверне, последовал этому приказу неукоснительно. Официально, думаю, нас никогда и не было в городе. Это поразительно. Фирина выглядела впечатленной, пугающе. Майя наоборот казалась больше напуганной, чем пораженной, таким примером полноты власти над всеми слоями общества. Нора улыбнулась обеим девочкам. Действительно, достижение. За ним стоит много труда, терпения и дисциплины. Пусть случившееся будет безвредным уроком. В Аствике можно иметь дело только с Тирном Тревелианом. Прочие голоса, включая церковь, лишь его эхо. Глава 72. Мировоззрение. Отстраненно наблюдая из тени за шумным и неспешным продвижением штурмового отряда Ирн по замку Ирла и Эмона, и тем, как при этом развлекались Астарта и Сара, в душе шевелилось нечто темное. Часть меня, та, что отвечает за ребячество, хотела быть там, раскидывать демоническую шушеру направо и налево, быть и жить в реальности. Смешно. Смешно от того, что это можно сделать, и достаточно просто, но с нюансами. Взять спроектированного для создания Дарка Фантома симбионта и залезть в него самому. Идеальная маскировка под стандартного демона тени. Ладно, может и не идеальная, зубры уровня Ульдрида могут что-то почувствовать, а флемитоподобный нюх точно раскусит, но вот всех остальных обмануть удастся. Только вот пользоваться в такой форме больше чем несколькими сотнями уф и большей частью воли не получится, и познание активно не используешь. Короче, маскарадный костюм, как он есть. Сражаться в таком можно на уровне чуть выше стандартного призванного низшего демона, что для меня просто нереально. По-любому не досмотрю и в какой-то момент превышу планку, отчего симбиант-фантом лопнет, как шарик. Нахождение же в реальности на глазах стольких свидетелей пока слишком опасно и недальновидно, причины обдумывались уже множество раз, и обстоятельства пока не располагают к такому форсированию. Вот и выходит, что я опять в тени вишу, висю, парю, нахожусь, наблюдая, как развлекаются другие. Назвать иначе всю эту ситуацию со штурмом замка язык не поворачивается. Спусти я Ирин полностью с поводка, она бы по камешку разнесла все и вся на своем пути, попросив помощи лишь с тонкими манипуляциями по типу извлечения демона из Коннора. Справедливости ради, для нее здесь не было противников, кроме единственного уже упомянутого высшего, но он она как раз и не мог действовать в полную силу, работая опосредованно из тела мага. Поэтому, если быть объективным, изрядно напрягшись, встретив на пути достаточно препятствий, но без непреодолимых проблем и трудностей, Ирин бы затащила катку. Будь с ней только отряд отморозков, все пошло бы плюс-минус по тому же сценарию. С одной стороны, они ее бы тормозили, с другой и контроль, и спектр возможностей был бы больше. Добавить к ним хорошего целителя, и отряд получится вполне себе самодостаточным и зубастым. Однако Морриган сейчас здесь нет, а один потенциальный целитель завяз в обучении, немилосердно буксуя в освоении навыков, а вторая пока не завербована. В связи с этим отряд не полон, что уже нехорошо и несет больше минусов при активных действиях вместе с Эрин. Сейчас же ситуация совсем иная. Наша главная задача состоит не в зачистке замка, а в целом списке целей. Сплочение всех серых стражей в бою плечом к плечу. Приобретение опыта командования воинскими соединениями для Эрин. Обкатка тактики ведения боя, создание репутации с армией Ирла, очередной шаг к переманиванию на темную сторону храмовников, подготовка личного состава к части правды о моем существовании в той или иной форме. Это вам не двух зайцев одной пулей, это уже нечто большее. Именно поэтому сам штурм замка сейчас в моем представлении, не что иное, как декорация и театральная сцена, в крайнем случае, полигон. Осознавая это и проводя параллели с мнением компетентных специалистов в рядах серых стражей, можно понять, насколько различно наше мышление, мировоззрение и размах. Для них ситуация с замком очень значима и волнующа, ведь подобное случается в мире только раз в несколько десятков лет. Такой масштаб, такая катастрофа, просто ужас. Лишь единицы понимают истинное положение дел, и что мир куда мрачнее, чем принято считать. Да, такие аномалии с ослаблением завесы на огромной территории с толпой прущих оттуда демонов не так уж и часты, но и не такая уж редкость. Вся соль в месте прорыва. Если это какой-нибудь Зажопинск, или вовсе глухая и безлюдная территория, какой в этом мире полно, то и знать о ней никто не знает. С другой стороны, рассматривая различия в точках зрения, стоит учесть огромный фактор возможности и силы между мной и гипотетическим средним магов круга. За последние несколько дней мне уже не раз приходилось переосмысливать многие вещи, к примеру, силу и опасность низших демонов, или членов отряда отморозков, и, соответственно, свою собственную. Как-то неожиданно себя ощущать кем-то вроде элиты, попадая в верхнюю четверть списка могущественных существ не только в Ферилдине, но и мире в целом. Нет, я и так это знал, как по полученным сведениям из окружающего мира, так и по информации из канона, но знать и ощущать – вещи разные. Не будь в реальности свидетелей, или мне было бы все равно на огласку и привлечение внимания, то вопрос с прорывом закрылся бы за полчаса. Накрыть доменом в тени, устроить экстерминату с недружественным единицам, восстановить крепость завесы. Поэтому наблюдать за прикладываемыми усилиями обычных смертных, да при моей косвенной поддержке через арены подчиненных, очень отрезвляюще. Цена всех стараний, умений, времени, полчаса моей работы. Да, я правильно высказался, такое отрезвляет. Это уже не просто побегушки вдоль канона с арен вместо тачки, или лавирование в тени, дабы нёх не сожрали. Внезапно приходит осознание себя слоном в посудной лавке, размером с королевство. Хаос всегда был проще, чем созидание. Еще в начале пути я мог вторгнуться в сон Лагейна и убить его, погрузив Ферилдин в пучину междоусобицы, под финал которой всех сожрали бы порождения тьмы. Или взять, к примеру, потерянную королеву-развратницу, хоть я точно и не знаю, какое положение она занимает в обществе, но явно в высших эшелонах. Убить или свести ее с ума у меня была возможность еще до образования домена. Обратить сейчас всех магов серых в одержимых, нет ничего проще. Низвергнуть густонаселенный город по типу Денерима в глубины абсолютной и безумной похоти, дайте часик на подготовку. Если же не просто в тупую сеять зло, а задаться целью максимального злодейства и подойти с холодной головой к решению, то ущерб возрастет на порядок. Уже будут не столь важны всякие тайные и не очень организации смертных, не нужно будет оглядываться по сторонам, исчезнут слабые места в виде друзей смертных, которые столь хрупки. Останутся во внимании лишь нёх да считанные точки концентрации магических сил. Если бы я захотел, этот мир пылал бы в агонии смерти и безумном экстазе порока. Именно это осознание доступных возможностей и последствий своих действий пришло ко мне во время наблюдения за штурмом замка под предводительством Эрин. Я отключился тогда от системы Гавриил, покинул Мардина и просто повис в центре домена над черным цветком. Уже после пришло желание и мысль забыться от столь тяжких дум и некоего изменения мировоззрения в детской забаве прийти в реальность, поиграть в футбол низшими демонами. Вот, даже новый способ использования фантомов-симбиантов придумал, уже не зря время провел. Ха! Демоническая реверберация разошлась по пространству небольшой волной искривления межграния домена. Забавно. Внезапная мысль породила усмешку. А ведь я дорос до масштабов уровня 7, с потенциалом слабой шестерки по классификации уровня сил аниме персонажей, или, по-другому, стал угрозой масштаба страна континент плюс. Да, что за дурость вспоминается только. Создатель, вражеский высший демон зашевелился в тени, рядом из небольшой вспышки света вышла кукла в своем привычном мирном облачении, похожем по стилю на одеяние викторианской эпохи. Точнее, мне так казалось раньше, а теперь, пребывая в ином мире, я уже не смогу сказать этого точно. Если же сравнивать с модой Тидаса, она пришлась бы к месту только в Орлие, и то с натяжкой. Слишком чужд такой стиль тому, что есть сейчас, но особенно выделяется ее шляпка, никогда во снах людей не видел похожего. ничего не выражающее лицо, натурально фарфоровое, и тонкий, едва заметный флер эмоций, столь незначительный по сравнению с обычными людьми, но на порядке более яркий, чем раньше, в момент ее воплощения, завершали картину моей первой подчиненной, распорядителя домена и до сих пор непознанной аномалии. На секунду я засмотрелся на нее, вспоминая все эти факты, сознание работало слегка заторможенно, все еще прокручивая в голове прошлые мысли. Также мы засекли передвижение одержимого Коннора в реальности, затем воплощенная слегка наклонила голову к правому плечу, буквально на считанные градусы, рассматривая меня стеклянными глазами, стоящимися в глубине угольками жизни. «Что-то не так, Создатель?» «Нет, все в порядке», с силой тряхнув рогатой головой, прогоняя налетевшую то ли меланхолию, то ли придурь, направляюсь обратно к системе Гавриил. «Проверь готовность домена к экстренному режиму на всякий случай еще раз. Одно дело, если под удар попаду я или домен, но если это будут люди в реальности, промедление недопустимо». «Понимаю, Создатель». Кукла склонила голову и растворилась в тенях межгранья, уходя в сторону сна охотника. Я же, еще раз встряхнув головой, вылетел к гигантскому кристаллу, подвешенному на цепи к обелискам. Теряющийся на этом фоне Мардин, пребывающий в ложементе подле одного из спиралевидных оснований, заметил мое возвращение, но не стал отвлекаться от работы, тасуя трехпалыми руками визуально выведенные перед собой стремительно изменяющиеся графики, словно профессиональный фокусник. Видимо, обычного потока данных посредством прямого контакта ему уже недостаточно. Что у нас? А, коллега, все просто прекрасно. Столько вариантов применения магического оперирования, такие различные способы реализации одних и тех же конструкций. Поразительно. Энергичный соларианец, не прерывая свое занятие ни на миг, вывалил на меня свой неисчерпаемый энтузиазм, присовокупив к этому передачу огромных по объему мыслеобразов. Настолько много данных, что на пару мгновений виски прострелило болью, чего в этом теле не было уже очень давно. Шапочно разобравшись в переданном, я был склонен согласиться с восторгами Салуса. Мы и раньше сначала подозревали, а потом и убедились в некоторых странностях школ магии круга. Если на простых заклинаниях это не столь заметно, то вот чем сложнее, чем длиннее цепочка рун в нем, тем сильнее они различаются в готовом виде у разных магов. Это не на шутку смущало и порождало кучу вопросов, особенно с точки зрения калибровки магической модели для системы. Пару раз проверив несколько вариантов того же духовного щита, я отличий в результате не заметил и отложил поиск отгадки на потом. Однако, как оказалось со временем, это только у меня, либо других демонов нет разницы, у обычных магов возникают сложности. Нельзя просто получить на руки готовую магическую последовательность рун и тут же ее применить. Точнее, можно, но с непредсказуемыми последствиями. Те же книги, в которых описаны заклинания, дают эдакую задачу с целым списком формул, по которым маг сам для себя высчитывает заклинания. И порой понять значение некоторых переменных можно только со временем при использовании заклинаний той же школы, но полегче и менее требовательных. Иначе говоря, нельзя вчерашнего ученика натаскать на применение цепной молнии без последовательного изучения обычной молнии и пары-тройки иных заклинаний школы стихии, даже если у него хватает запаса маны, концентрации и аналога воли для смертных. Вот и выходит, что у разных магов разные заклинания. Когда есть воля демона, такие мелочи сглаживаются, поэтому мне лично все равно на идеальную точность значений, но это заведомо тупиковый путь, сродни простому использованию воплощения без плетения заклинаний. Без четкого понимания, без знаний незыблемых основ высокоранговой магии мне не видать, как и не построить магическую модель, а ведь именно благодаря ей уже созданы куча артефактов и проведены сложнейшие ритуалы. Так и продолжу давить голой мощью, что не есть хорошо, а ведь хочется уметь жахнуть как можно мощнее и изощреннее, чтоб весь мир в труху, если припрет. Мардин, я полностью разделяю твои радости, но сейчас я про высшего демона, который на диво хорошо скрывается. Зараза верткая, так ее и не поймал в прошлый раз. Ах, да, демон, это она, желание. Астарта смогла определить точно, когда одержимый Коннор мелькнул в окне больницы замка, показавшись на глаза. К сожалению, она быстро скрылась, поэтому перехват был невозможен. Да, сильно меня накрыло, если пропустил такие вещи. Астарта по-любому сначала пыталась связаться со мной, а потом уже с системой Эймардином. Надо бы глянуть, как там продвигается дело, а то моргну пару раз, Айрин уже всех спасла, затащила врагов и успела устроить свидание с Лилианой в спальне. Бухнувшись на ложемент рядом с саларианцем, концентрируюсь одновременно на связи с Айрин и подчиненными. Таким образом я точно не смогу выйти в реальность или хоть сколько-то влиять на нее волей, зато будет более полная картинка обстановки. Полученная информация практически сразу подтвердила верность такого хода, так как с момента моей отлучки фронт отряда достаточно растянулся и распался на несколько групп. Ирин с Пьером и Алистером находились на острие импровизированного клина, добивая остатки тех, кому посчастливилось миновать бешеный кровавый миксер Астарты, бушующий чуть впереди. Зергисары также разбились на малые группы и зачищали узкие проходы, попутно не допуская концентрации сил нежити на отряде смертных. Сама Керриган металась по этажу выше отряда, ведя охоту на сильных или выделяющихся демонов, практически игнорируя мелочь. Тройка средних уже числилась на ее счету, и в момент связи она как раз добивала телекинезом ревенанта. Двухметровая нежить, облаченная в доспехи, сама могла кое-что в телекинезе, зачастую обладая типовым навыком подтягивания незадачливых жертв к себе, являя собой грозного противника как для магов, так и для воинов, но тягаться с Сарой на этом поприще абсолютно глупо. Словно доказывая это на практике, королева клинков спрессовала волей подвывающую нежить в единый шар из ссохшейся плоти и металла доспеха, порождая тошнотворный стон деформирующейся стали и хруст костей. Закончив непростую работенку, Керриган хищно ухмыльнулась и взмахом руки отправила на высокой скорости шар в окно, расширив им каменный проем бойницы. Демон внутри, ранее и так искалеченный в бою, не пережил встречи с безжалостной поверхностью земли. Однако, несмотря на активные действия подчиненных, штурмовому отряду тоже находилась работенка. Постоянно в единичном экземпляре слабые демоны прорывались в реальность в центре строя, нежить периодически восставала из полуразрубленного состояния, из неочищенных проходов приходило подкрепление. В целом, ситуация меня, как и Эрин, судя по ощущениям и ее эмоциям, полностью устраивала. Люди рубились плечом к плечу, не чувствуя себя словно на прогулке в парке, но и сверхусилия или чрезмерной опасности не было. Храмовники и воины не подпускали близко к магам как демонов, так и нежить, а маги уже либо поддерживали бафами, либо уничтожали противника на подходе. Что показательно, Эрин даже в форсаж не уходила, вполне справляясь с общим командованием и боем без него. «Да кто так строит-то? Родной замок в разы лучше этого запутанного лабиринта!» — выкрикнула Кусланд в сердцах, увидев за поворотом очередной каменный тупик под открытым, постепенно темнеющим небом. Смысла в такой планировке не виделось, но я и не специалист зодчества. Мало ли зачем было устраивать открытые улицы-коридоры в громаде каменного замка. Не отвлекая Эрин своими мыслями, я наблюдал, как она подобралась и махнула рукой в предостережении, почувствовав неладное. Когда отряд остановился за ее спиной, единственная боковая дверь с силой распахнулась, являя перед взором людей пару демонов гнева и пятерку обычной нежити, невооруженные и без доспехов. Пальты и Алистер, стоящие по обеим сторонам от командора, синхронно выпустили по слабой святой каре, превращая ожившие фигуры пламени в корчащиеся неопознанные массы. Айрин, скользящим стремительным шагом, пронеслась сквозь строй трупов, лишая их голов взмахами меча. А я ведь так и не поинтересовался, откуда у нее тяга к отделению верхнего ганглия от туш противников. Эта дорога ведет в тронный зал через малую кухню и больше ответвлений не имеет. Один из рыцарей, похоже, знакомый с замком, проигнорировал риторический вопрос рыжей и продолжил исполнять роль проводника, поглядывая по сторонам, предоставив добивание демонов храмовникам. «Тогда как обычно, и возвращаемся, Матиас». Ирин повернулась к устало выглядящему магу в мантии, вооруженному посохом. «Понял», — произнес тот на выдохе и без энтузиазма. Пара секунд колдовства, и каменный проем двери с оглушительным грохотом сомкнулся, перегородив путь, будто сдавленный с двух сторон руками гиганта. «Отлично, теперь». Кусланд не успела договорить, как за ее спиной рухнула с мокрым шлепком, разбрызгивая красную жидкость во все стороны относительно свежее тело, ранее безусловно побывавшее вместилищем демона, если судить по искаженному лицу и фигуре. Секунду спустя за ним спрыгнула сверху Керриган, взмахнув у самой земли вспыхнувшими на миг фиолетовыми крыльями, погасив тем самым импульс, и мягко коснулась ногами каменного пола. Люди подобрались, особенно тройка обычных рыцарей и два храмовника, поворачиваясь к новой угрозе. Пускай Сара формально была своей, В их глазах она не переставала быть демоном с хищной аурой и чужеродным видом. Сверху от демонов чисто, не обращая внимания на враждебность большинства собравшихся, включая мерцание посоха у мага, Сара спокойно обратилась к Эрин. Кроме Куслан, только Алистер не стал напрягаться, вернувшись к прерванному занятию. Он с заинтересованным видом кончиком сапога легонько пинал постепенно растворяющуюся массу, оставшуюся после гнева, наблюдая за процессом. «Прекрасно», — кивнула рыжая, — «выследить одержимого удалось?» «Нет, тогда возвращайся к Ульдриду, мы снова собираем силы в кулак». Сара, не прощаясь, резким толчком ног выпрыгнула наверх, расколов камень под ногами, исчезнув за краем черепичной крыши. «И почему они ее слушаются?» Едва шевеля губами, пробормотал маг, которого услышал кроме, естественно, Эрин, только Пальт. Храмовник покосился на чародея, но промолчал, однако по эмофону стало понятно, что такой же вопрос мучает и его. «Эх, Эрин, палишься же ты!» Пару минут спустя, быстрым шагом петляя по узким и извилистым каменным кишкам, с периодически попадающимися на пути знакомыми перегородками на месте дверей, передовой отряд вышел к небольшому залу, в котором собралась большая часть штурмового отряда. Помещение содержало признаки недавнего жаркого боя и следы применения магии. Где-то тлели гобелены, была в щепки разбита мебель, кладка одной из стен будто взорвалась изнутри, и по краям валялись тела нежити. Люди были настороже, держа периметр, и в момент входа группы Ирин на противоположном конце как раз слитным залпом магии добили очередного низшего демона, на этот раз голода, появившегося из узкого окна вентиляции под потолком. В центре, под защитой остальных, расположился импровизированный госпиталь. Единственный нормальный целитель, взятый в отряд, при помощи пары солдат лечил пострадавших, которых было не столь и мало. Примерно дюжина людей, как воинов в доспехах, так и магов в мантиях, сидели с наложенными припарками и бинтами, а пятерка лежала на самодельных носилках. Главным же элементом этого зала, сразу бросающимся в глаза, служили огромные двустворчатым деревянные двери из толстого дуба, дополнительно оббитые стальными полосами, ведущие, по всей видимости, в тронный зал. Их также охраняла тройка магов и пара храмовников, а голубоватая рябь говорила о поставленном барьере. Ирин, не мешкая, направилась к пострадавшим, на ходу подзывая командиров. Краткий отчет она слушала с хмурым видом, и хорошее настроение начало ее покидать. Разделиться было ошибкой, заключила она после того, как остальные закончили говорить. «Не согласен», — покачал головой Ульдрид. «Благодаря призванным демонам удалось снизить напор на нас, и мы смогли зачистить две трети замка. По крайней мере, простая нежить не просочится, да и демонам путь осложнили. Поддерживаю». Пальт тоже кивнул в согласии. Замок специально строили с учетом возможной осады, поэтому всему отряду было не развернуться в коридорах. Невосполнимых потерь нет, так что этот этап считаю полностью удачным. Хорошо, оставим пока эту тему. Ирин тяжело вздохнула, понимая правду в их словах. Насколько мы готовы? Маги устали, но в целом не сильно, за исключением нескольких полностью опустошенных. Лириум пока не требовался, обходились собственными запасами, но готовы применить в любой момент. Мои храмовники выложились чуть больше, Пальт недовольно поморщился. Уж слишком часто пришлось применять навыки. Многие впервые так часто использовали праведные удары и святую кару. Однако можем еще столько же, правда после этого потребуется несколько дней отдыха и лириум. Рыцари устали больше морально, сэр Перт, взятый с собой как командир всех подданных Эмона, включая солдат, воинов и рыцарей, разительно изменился в пылу боя, по сравнению с собой уже в мирной обстановке. Ушел излишний фанатизм веры, высокопарные речи и гордыня в каждом слове, будто два разных человека. С обычной физической усталостью помогают бальзамы и маги. Если не брать в расчет раненых, то наши силы не изменились. Все идет слишком гладко, едва различимо проговорил в сторону Пальт. Что-то не так? Ирин повернулась к нему, предпочитая разбираться с проблемами сразу, а не затягивать. Нет, все так, командор. Просто. Храмовник нахмурился, кинув взгляд на стоящих в дозоре людей. Просто для такого масштабного наплыва демонов и нежити, ослабление завесы на такой огромной территории, под предводительством одержимого высшим демоном мага, все на удивление легко и беспроблемно. «Сэр Пальт, разве это легко?» – вопросил недоуменно Перт. «Очень легко. Мы почти 5 часов в кишащем потусторонними тварями замке, а из всех неудобств – пара десятков раненых, меньше трети, да усталость. Так не бывает. Эмоции пробились через самоконтроль, и Пальп повысил голос, привлекая к себе внимание. Похоже, его наконец прорвало. Даже один демон уже проблема. Один одержимый, простая мерзость, может вырезать деревню или устроить большой погром в городе. Скольких демонов мы уже изрубили, сколько нежити положили. Это не укладывается у меня в голове, маги. Ульдрид перебил монолог Пальта, высказав это слово так, будто оно несло в себе ответ на все вопросы. О чем ты? Много квалифицированных магов, использующих все свои знания. Вокруг нас почти треть круга немаленького королевства, с поддержкой лояльных храмовников и воинов. Но и этого было бы мало, если бы не, будто только и поджидая подходящего времени, стена неподалеку содрогнулась, стряхнув с себя крошку и пыль, прервав речь Ульдрида. С той стороны раздался приглушенный вой и нечеловеческий крик, полной ярости. Незанятые своими направлениями дозора люди мгновенно повернулись в ту сторону, наблюдая, как спустя пару секунд стена вздрогнула еще раз, а отдельные кирпичики зашевелились. Снова вой, треск, череда ударов, и все стихло, а в зале повисла тишина, разбавляемая только звуком дыхания. Роделла сориентировалась первой, молча приказав паре храмовников и магов следовать за собой. Она направилась к ближайшему выходу из помещения около треснувшей кладки стены. Однако не успели они выйти, как в арке показалась тень гуманоидной фигуры. Еще пара мгновений, и на свет от подвешенных у потолка светлячков вышла Астарта, окруженная двумя тонкими кольцами медленно плывущей в воздухе крови. Шумные и глупые гости. Пьер, Роделла, не отрывая глаз от рогатой демоницы, позвала мага-контрактника. «Все в порядке», — сухо ответил тот, прикрывая глаза и прощупывая связь с демоном и целостность нематериального контракта. После он повернулся к Астарте. «Отойди к дверям в тронный зал. Как скажешь, сладкий», — она пожала плечами, а третий золотой глаз на ее лбу приоткрылся на мгновение, познавая людей вокруг, отчего многие маги явственно поежились, почувствовав столь наглое и неприкрытое сканирование. Игнорируя демонстрируемую покладистость, от нее не отрывали настороженных взоров, пока она шествовала сквозь зал и переходила границу барьера. Дыхание Создателя, да простит он нас. Оказывается, в Перте не до конца заснул фанатик церкви. Призванные демоны взяли на себя большую часть угрозы, существенно облегчив нашу задачу, невозмутимо закончил мысль Ульдрид, переместив прислоненный посох с одного плеча на другое. Поговорим об этом после, окончательно вернув себе хотя бы внешнее спокойствие. Пальт закрыл тему. Есть еще не вернувшиеся, стараясь заполнить паузу, обратилась Ирин к Перту, хотя прекрасно знала ответ. Нет, все здесь. Последними пришел метр Бастиен с рыцарями. Тихий скрежет донесся из тьмы одного из проходов в глубине хитросплетений замка. Готовые к этому дозорные сначала выждали немного, готовясь встретить обычную стремительную атаку демонов, а когда ее не последовало, маг направил светляк вглубь, развеивая мрак. Из тени неожиданно показалась приземистая тварь на четырех ногах, с мощным телом и буграми мышц, с пастью, усеянной острыми зубами, рогами по бокам головы, с большими стрекозиными крыльями на спине и костяными пластинами, играющими роль естественного доспеха. Пылающие оранжевым светом глаза хищного и голодного зверя сузили зрачок на приближение источника света, и Зерглинг с недовольным утробным рычанием отступил на несколько шагов обратно во тьму, скребя по камню пола когтями. Последними исчезли его пылающие глаза, и звуки стихли. Дозорные на том проходе явственно сглотнули. «Где второй демон?» — бросил Пальт, наблюдая эту картину, но практически сразу переключая внимание на одного из тяжелораненых храмовников, без сознания лежащего на носилках, который сейчас зашелся в кровавом кашле. Помнится, этот сравнительно молодой парень был из числа тех, кто желал вступить в серые стражи по собственной воле и без скрытого умысла. Парень был бледен лицом, тяжело с сипением дышал, а повязки на груди пропитались красным, но умирать он не спешил и имел шанс выкарабкаться даже самостоятельно, не говоря уже о магической помощи и возможного приезда такого монстра в целительстве, как Вин. Я отправил ее вниз, там демонов и нежити тоже хватает, и не хочется, чтобы в самый ненужный момент они вылезли, ответил Ульдрид, стараясь рассмотреть во тьме скрывшегося от взоров Зерглинга. Тогда у нас все готово к продолжению, Ирин повернулась к барьеру. Ну да, ее видом этих милашек не смутить. Она то в гостях у Керриган побывала с дружеским визитом. За этими дверями вряд ли нас встретит с распростертыми объятиями. Верно, Ульдрид потер лысину, Сомневаюсь, что там мы найдем высшего демона, но рассадник и центр поддержки ослабления завесы находятся именно в тронном зале. Однако и исключать такую возможность нельзя. Алистер подошел ближе, вклинившись в разговор. С учетом одержимости возникнут сложности. Одержимый маг, конечно, силен, особенно при поддержке высшего демона, но мы справимся. Сэр Пальт, я не это имел в виду, Алистер горячо отмахнулся. Мы должны попробовать спасти мальчика. Я чего-то не знаю, недоуменно переспросил Перт, который отсутствовал в замке в момент начала и не видел, кто именно стал одержимым. Сейчас уже скрывать не нужно, но и излишне распространяться тоже, собираясь с мыслями. Эрин машинально постучала пальцем по уголку губ. Коннор Геррин является магом, и именно он стал одержимым. Дыхание Создателя. Сын Эрла. Но как? Почему? Перт был ошарашен настолько, что отступил на шаг назад. Леди Изольда скрыла его от круга и храмовников, ответил командир храмовников, и в его голосе сквозило неприкрытое осуждение. Мальчик же возжелал вылечить отца, что привело к закономерному итогу. В том-то и дело, что парень не желал зла, а, судя по всему, он выступает лишь медиумом, проводником воли демона. Алистер смотрел твердо, переводя взор с Пальта на Эрин. Он с намеком добавил: его еще можно спасти, у нас хватит сил и не на такое. Разорвать связь не так просто, демон будет держаться изо всех сил. Самый простой способ – войти в тень и сразиться с демоном там, освободив мальчика от влияния, задумчиво поведал Ульдрит. Еще одно безумие. Вам предыдущих мало было? Пальту снова изменила выдержка. Сунуться в тень сейчас, когда и в реальности этих тварей словно рыб в пруду, а потом и сразиться с высшим демоном на его территории. Самоубийство чистой воды. Не соглашусь, Ульдрит покачал головой. Поймать мальчишку сложно, но возможно, как и надежно нейтрализовать вместе с демоном. Потом очистить замок от заразы, провести ритуал укрепления завесы, тем самым немного успокоив и потусторонний мир. Комплексно подготовиться, узнать из каких именно демонов наш, и только после этого войти в тень, вот тогда шансы будут уже иными. Правда, потребуется много лириума и маны, и это совсем непросто, но возможно. Вопрос в другом. Надо ли? Что за чушь? Вскинулся Алистер. Конечно, нужно. Мальчик здесь совсем ни при чем, и если его можно спасти, то так и следует сделать. Но на пылкую речь бастарда Ульдрит и Пальт не обратили внимания, ожидая ответа от Эрин. Бывший старший чародей совершенно не страдал человеколюбием или излишней сентиментальностью, как и храмовник-ветеран. Здесь и сейчас шла речь о рисках, затратах и результатах. Окупит ли себя спасение Коннора, стоит ли возможных жертв, это должна решить командор, вот что читалось в их взглядах. Понял сие и Алистер, резко повернувшись к Кусланд. Эрин же сомневалась. Мы с ней лишь краем обсуждали судьбу Коннора, сойдясь на мысли о его спасении и пристройке к делу, но вот сам способ не оговаривался. Поэтому для меня не стало сюрпризом попытка контакта с ее стороны. Секунду подумав о плюсах и минусах ее самостоятельного решения, решаю все же не страдать фигней, и перекидываю ей мыслеобраз с еще одним возможным выбором в данной ситуации. На мгновение рыжая подзависла, осмысливая информацию, но быстро пришла в себя, с улыбкой обратившись к остальным, смешивая правду, ложь и что-то среднее. Есть еще один способ, доступный лишь мне. Опытный воин духа может разить врагов не только в реальности, но и в тени. Я не могу изгнать демона. Предвосхищая вопросы, Эрин досадливо поморщилась, на миг поджав губы, однако могу его убить. Не сразу, ни одним ударом, и спокойно ждать демон точно не будет, но нам этого и не нужно. Под страхом смерти он самостоятельно покинет мальчика, разорвав все связи, а если и вернется, ему придется начать все сначала. Надеюсь, Коннора к тому моменту научит не отдавать себя на волю потустороннему. Это звучит интересно, Ульдрит, знающий многое об Эрин, в том числе и о факте ее одержимости демоном похоти, но вместе с тем и аномальную стойкость, с целым перечнем неизвестных навыков, изрядно призадумался. Вероятно, пытался определить, насколько недоговаривает Кусланд, и фантастично, должен признать, Пальц с сомнением рассматривал обезоруживающе улыбающуюся Эрин, затем тяжело выдохнул. Но логично, о воинах духа я знаю прискорбно мало, тем более, о таких сильных, как вы, командор. Я бы больше подумал о таких возможностях у искателей церкви, чем у воинов духа, но согласен, этот вариант неплох. Ульдрит, вы дадите гарантию отсутствия демона и любой связи мальчика с ним? «Да», — утвердительно кивнул лысый и безбородый маг. «Тогда не имею возражений», — Пальт сложил руки на груди, всем видом демонстрируя окончание разговора. «Что же, значит решено, спасем мальчика», — хлопнул Эрин в ладоши, улыбаясь чуть шире и теплее прежнего, и не улыбнуться ей в ответ было физически тяжело, даже Ульдрид как-то криво ухмыльнулся. «Продолжаем зачистку замка, пока не найдем Коннора, нейтрализуем его, это на тебе, Ульдрид, охраной до момента изгнания займется Пальт. Мне же потребуется некоторое время на подготовку, так что лучше этим заниматься в спокойной обстановке, после укрепления завесы». Возражение, молчание в ответ, тогда за дело. «Внимание всем! Через 5 минут начинаем штурм тронного зала. Всем подготовиться». Суета заполнила зал. Кто-то вставал с заслуженного отдыха, разминая затекшие конечности, другие проверяли снаряжение, маги плели чары, и то и дело то тут, то там сверкали вспышки активированных заклинаний и воинских навыков. Загорались мечи, появлялись едва видимые пленки индивидуальных защит, гомон и шепот наполнили воздух. После короткого совещания было принято решение оставить недееспособных раненых под защитой пары магов и воинов с одним храмовником. Вполне уравновешенный и зубастый отряд, способный отбиться от одиночных нападений низших демонов. По истечении оговоренного времени, отряд застыл в боевом построении, готовясь ворваться через большие двери. По приказу Эрин, маги опустили преграждающий на всякий случай барьер, наложенный на проем, дабы демоны оттуда не подумали напасть раньше времени. Как только всполохи синего света пропали, звезда Роделлы нанесла заранее подготовленный мощный телекинетический удар по дверям, выбивая их напрочь, срывая с петель и унося в центр зала с оглушительным грохотом. 2 импровизированных снаряда влетели в небольшую кучку демонов, размазывая некоторых в блины, столкнулись с новым барьером, которым закрылся одержимый Коннор, все же бывший здесь. Крик Изольды, стоявший рядом с сыном, совпал с ревом разномастных демонов и нежити в хороших латных, хоть и покрытой ржавчиной доспехах, кинувшихся общим скопом на людей, в тот же миг завизжали от боли, ибо стена низко гудящего оранжевого огня поднялась от пола до высокого потолка. Остальные маги вслепую разряжали целые каскады чар, пронзая стену пламени молниями, пульсирующими комками света, снарядами из камня и прочим доступным арсеналом. Пламя не продержалось и 10 секунд, рухнув под волей высшего демона, а в сторону людей полетели проклятия. Часть магов, под маты Роделлы, переориентировалась на нейтрализацию и защиту, сбавив гибельный напор, что позволило демонам пойти вперед. Ненадолго. Слитная волна святой кары, выпущенная всеми храмовниками-ветеранами разом, развоплотила большую часть магии, сметая барьеры и щиты. Первые ряды демонов распались на неаппетитную, быстро истаивающую массу, но половина, стоявшая подальше от эпицентра, отделалась несмертельно, чему способствовало раскинувшееся воплощение от демона через Коннора. Надоедливые блохи. Устами мальчика проговорила демонесса, в следующий миг вынужденная прикусить язык и воплощать все новые и новые барьеры с щитами, попутно апеллируя волей напрямую, грубо ломая реальность, дабы защититься от потоков крови и чистокола костей. Астарта вступила в игру после храмовников, начиная сразу по-крупному без раскачки. Таранные удары и хлысты из крови менялись на летящие костяные копья, шипы, растущие из стен, и клетки, пытающиеся поймать верткую цель. Дело осложнялось тем, что стоило Астарте вступить в дело, как желание поняла, что дело пахнет жареным, и усилила контроль над мальчиком, все сильнее проникая в него и замещая сознание пацаненка. Доступные возможности соразмерно возрастали, как и мощь, поэтому Астарта была вынуждена сначала убавить прыть, а потом и вовсе отойти в оборону. Несмотря на силу подчиненной и ее разумность, конструкции высшего демона оставались намного более стабильными и прочными, разламывая порожденные навыками объекты Астарты, пребывающие на среднем круге. Их бой хоть и был эпичен и скоротечен, в масштабах большого зала занял лишь треть. На остальной площади схлестнулись наконец продвинувшиеся вперед люди и демоны с нежитью. Вопреки прошлому опыту, теперь демоны не перли в тупую атаку и не старалась закидать навыками поскорее. Ими явно командовал демон страха классом повыше остальных, минимум среднего круга, стоя чуть в отдалении и не приближаясь ни к людям, ни к схватке одержимого и Астарты. Под его волей совместными воплощениями стирались площадные заклинания магов, как и попытки проклятия и замедления. Убирались рунные ловушки и любое долговременное проявление магии. Барьеры ловили плюхи от звезды Роделлы, выраженные преимущественно шарами и потоками пламени. Демоны и люди столкнулись в клинче. Мастера воинских искусств и храмовники на пределе своих сил и скорости рубили порождение тени, стараясь не подставляться под ответные, зачастую могущие быть смертельными удары, а маги поверх их голов перешли на быстрые и точечные чары. Шаткое равновесие продлилось не более минуты, пока страх, выглядящий антропоморфной фигурой из клыков и когтей с красными угольками на месте глаз, не показал, на что он способен на самом деле. Флёр его порока накрыл всех в мгновение ока, погрузив в самые глубокие пучины первобытного страха и ужаса. Затряслись колени, слабость сковала тела, разумы оцепенели, мечи опустились, а заклинания развеялись. Только храмовники с честью выдержали удар, сохранив самообладание, и раскинули по округе различные навыки, стараясь сбросить с остальных навеянный морок. Помогла святая кара в исполнении взбешенного пальта, но было уже поздно. Произошедшее не прошло даром, и первый ряд воинов получили тяжелые раны, пока храмовники не выправили ситуацию. Судя по познанию, отряд понес и первые невосполнимые потери. Также это позволило паре ревенантов нарушить строй, выдернуть нескольких рыцарей и храмовников прямо под когти тварей. Видя все это, Ирин не выдержала. Взрывная мощь форсажа вырвалась из фигуры в пошарпанном и далеко не новом на вид доспехе потоком переплетения энергии маньяки, не утруждая себя пробиванием пути сквозь строй, ведь она стояла в его глубине около магов. Девушка подпрыгнула вверх и, применив куцую волю, сменила на несколько мгновений вектор гравитации для себя, пробежав по потолку. Новый прыжок от потолочной балки закончился около ревенантов, где она была вынуждена принять их удары на себя, дабы защитить лежащих на полу людей. Гигантский клинок более чем двухметровой худосочной нежити в глухом латном доспехе со скрежетом врубился в наруч на левой руке, в то время как собственный меч Ирин с протяжным взвизгом и снопом искорпорировал по касательной удар второго. Однако Кусланд поплатилась за столь необдуманный поступок, как прыжок в центр противников ударом в спину от очередного гнева, оплавившего доспех и сильно обжегшего спину. Крик боли застыл на ее устах, а в следующий миг она, сверкнув пылающими голубым огнем глазами, завертелась в танце смерти. Будто бешеный миксер, она очистила территорию вокруг поднимающихся людей, и лишь ревенанты смогли ей противостоять, отступив назад, назад. Командный крик окончательно привел в чувство троицу, и вовремя, так как маги заклинаниями пробили им коридор обратно. Те кинулись стремглав к спасению, пока их не сожрали, а Ирин осталась на месте. Гхрррррр. Один из ревенантов атаковал ее размашистыми и бесхитростными ударами, второй зашел с фланга, работая в основном колющими, стараясь подловить Ирин, постоянно отвлекающуюся на мелочь в виде обычной, пускай и закованной в проржавевшие доспехи нежити и других демонов. Проблема ревенантов для рыжей в их прочности. Демоны внутри тел посильнее обычных низших, но пустили все силы в укрепление своих якорей и мощь очень скудного арсенала навыков. Меч Ирин, наполненный смесью энергий, вгрызался в металл их доспеха, но не разрубал, как обычные паршивые латы из чугуна. Кости и иссохшаяся плоть не уступали в прочности доспехам, а гигантские двуручные мечи мелькали с поразительной скоростью, вполне способные испить ее крови, что доказывала рана на левой руке. Прошли несчастные 20 секунд их битвы, а вокруг перестали мелькать даже тупейшие из нежити, ибо они попадали в том числе и под размашистые удары ревенантов. Троица постоянно перемещалась, то приближаясь, то отдаляясь от фронта отряда людей, спокойно и без лишнего риска перемалывающего наступающую нечисть. Страх продолжал командовать, но более никак себя не проявлял. Астарта с желанием в Коннере зажигали на своей трети зала, раскидывая кровь, кости и чистую ману. Ирин это начало надоедать. В Шикае мы бы разрезали долговязых фигур на ломтики за десяток ударов сердца, а вот в маскировочном форсаже это было не столь просто. Впервые за очень и очень долгое время рыжая Кусланд применяла свои навыки фехтования в реальном бою, активно уворачиваясь и не принимая в лоб атаки противника. Вопреки мнению многих, это не было ей интересно, и она не испытывала упоения от боя. Наоборот, это сулило проблемы, ведь похоть в ее модифицированном по самое не балуй теле поднимала голову, а уже на ее похоть откликнется моя, войдя в резонанс и подсвечиваясь для самых опытных чародеев. Я же не принимал участия в бою, лишь внимательно следил, а потому мог предаться посторонним мыслям. Как, вот как этот кошмар должен был затащить канонный отряд Серого Стража. Уже насчитано за все время штурма под сотню низших демонов, минимум двадцатка средних, непонятный страх и само желание в Коннере, при толпе упакованной в металл нежити голов фиг знает сколько, да, по канону отряд идет через тайный проход, но все равно потом выходит во двор и пробивается напрямую, как мы, их же всего 8 человек в лучшем случае было, что за нафиг, либо истинный протагонист монстр среди монстров с удачей ранга С+, либо я где-то оттоптал пятки этой противной твари под именем канон, чтобы демоны поперли в таких количествах. Не мог же такой поток демонов прийти на запах бойни над ослабленной завесой, устроенной боевыми фантомами, или мог? Получается, в попытке уменьшить число противников демонов, я лишь привлек их еще больше, сделав в точности да наоборот, да, нужно будет проверить и убедиться. В реальности тем временем Ирин раздраженно добил одного из ревенантов, просто поймав того на удачном применении телекинеза. Этот протухший дурень решил подтянуть девушку к себе, попутно насадив на клинок, или хотя бы уронив на землю, вот Куслант и поддалась ему со злобной усмешкой на лице, немного скорректировав полет воли. В результате, изогнувшись в воздухе дугой, тело Ирин миновало клинок демона, что безвредно чиркнул по набедреннику, а вот меч Ирин вошел ровно в глазницу твари. Маг стрела в морду превратила содержимое шлема в месиво, завершив работу и непоправимо калеча демона внутри. Оставшийся в одиночестве ревенант заревел, будто разгневанный потерей собрата, но Ирин спокойно ушла от его натиска и, перехватив меч двумя руками, с силой колющим ударом пронзила плечо твари, проворачивая его в ране и отсекая ведущую руку. Обезоруженный противник прожил недолго, люди также побеждали, нежить почти закончилась, а демоны перестали переть неиссякаемой толпой. К тому же, страх внезапно вернулся в тень, бросив остальных на произвол судьбы. А без его командования опасность толпы сильно упала. Больше смертей не было, хотя раненых прибавилось. Только Астарта с желанием не прекращали свою схватку, отчего контрактник моей подчиненной, чародей Пьер, уже лежал ничком на полу, хлебая трясущимися руками третий флакон с лириумом. Ну да, такая затраченная мощь должна компенсироваться, тем более, именно он держит ее в реальности, выступая якорем, отчего ловит ответку на любое ее грубое действие по отношению к этой самой реальности. Лишь потери маны, но и это существенно при такой свистопляске. Ульдрит. Ирин указала мечом на Коннора, и лысый маг ее прекрасно понял. Пора ловить демона. Что-то сказав Раделли и рядом стоящим чародеем, он принялся творить чары, помогая себе посохом и руками. Еще пятеро повторили за ним, пока остальные добивали тварей. Желание явственно почувствовало неладное, как и не могла не заметить проигрыш нагнанных сюда демонов, отчего лицо мальчика исказилось в яростном крике, и его нижняя челюсть все сильнее и сильнее отвисала вниз, а лицо бледнело и испещрялось трещинами, пока в какой-то миг будто щелкнул неведомый переключатель, и мощь демона возросла в полтора раза, как и ощущение присутствия. Воля демона с невиданной доселе силой хлестнула по Астарте и ее воплощением, с хрустом сметая со своего пути. Рогатая демонесса вскрикнула и, кувыркаясь в полете, отлетела в бок, с грохотом влетев в каменную стену, но желание не обратило на это внимания, стремительно метнувшись к одному из боковых выходов из зала, рассчитывая скрыться. Ей наперерез кинулась Ирин в форсаже. Пересечение пути двух фигур произошло почти моментально, и завязалась жаркая схватка, намного более стремительная, чем ранее между ревенантами и Кусланд. От скорости преобразившихся вытянутых конечностей мальчика гудел воздух и оставалась серая дымка. Ирин не уступала, все сильнее пылая синим светом, с трудом сдерживая похоть и стараясь не прикасаться к моей мане. Удары сливались в единое марево, пока Ирин и демон в теле Коннора кружились вокруг друг друга. Кусланд не стремилась его убить, а демонесса больше выискивала способы вырваться из ловушки. Никто этого не знал, но Ирин с моей помощью блокировала любые попытки воздействовать на себя волей, чем неимоверно бесило желание, пока в какой-то момент та не перешла на простое использование быстрых атакующих воплощений, на которые ответила Ирин магстрелами. Темп возрос еще больше, когда стало понятно скорое завершение колдовства Ульдрида. Рыжая скрипела зубами от натуги, стараясь преодолеть лимиты и границы, вложенные в мышцы, вытянуть из них еще чуть больше при той же подпитке, и, что удивительно, у нее получалось. Очерчивая сталью тюрьму для тела Коннора, она не отпускала одержимого высшим демоном мальчика. Чувствуя скорый конец, демон снова пронзительно закричал и породил волну, будто от взрыва, отшвырнувшую как Ирин, так и спешащих ей на помощь людей. Осколки камня, деревянные щепки, остатки мебели и трупы взметнули в воздух, создавая импровизированную завесу, помогающую телу Коннора скрыться. Желание уже почти покинуло зал, но с потолка на нее внезапно рухнула клетка из желтоватых костей, воплощенная Астартой. Лежащая у стены с залитым кровью лицом, она тянула вперед сжатую в кулак руку и радостно скалилась. Конечно, кости не задержали демона надолго, рассыпавшись от чужой воли, но выиграли немного времени, как раз достаточное для Ульдрида. Вспышка света затопила пространство, а я почувствовал, как магия обволокла Эрин, намертво парализовав тело. Под эффект попала не только она, но и половина присутствовавших в зале, включая Коннора, но на этом ничего не закончилось. Прокрутив древко в руках, Ульдрид что-то крикнул, и вместе со стоящим молодым чародеем рядом вбил пятку посоха в камень. Звук столкновения породил неестественное эхо, то приближающееся, то удаляющееся, что через мгновение вылилось в разрывающий уши звон, пронзивший Коннора, отчего тот брызнул кровью изо рта, ушей и глаз. Будто этого было мало, новый удар посохом и демона в теле мальчика вдавила в пол усилившаяся гравитация. Ульдрид сжал хватку на древке так, будто он сам и прижимает его к земле. Один за одним маги завершали свои заклинания, и на демона падали все новые и новые чары. Ослабляющие, сковывающие, противодемонические, энтропийные проклятия и многие другие. Наползал камень на конечности, проявлялись рунные цепочки, сгущался воздух. Как завершающих штрих, Ульдрид отпустил посох, оставшийся стоять ровно, и рассек свою ладонь вытащенным кинжалом, применив магию крови, после которой выглядел усталым и осунувшимся с наметившимися синяками под глазами. Эрин подошла ближе к натуральному магическому кокону, в который было завернуто тело Коннора. Она не обратила внимания на удивленные взгляды опытных магов, которые откровенно пялились на нее, периодически переключая внимание на охваченные кольцами света застывшие фигуры остальных, попавших под заклинание. Видимо, скорость освобождения Эрин от магии их сильно впечатлила. Кусланд же в меру скромных возможностей познавала Коннора и желание, что сейчас безуспешно билось в путах. Будь демонесса здесь целиком, или хотя бы до конца завладей мальчиком, такой трюк не прошел бы так просто. Однако, ситуация такова, что тело полностью взято под контроль магами, любые эманации купированы, и желанию ничего не остается, кроме как изнывать от бессилия в мире Яви. Без магии крови еще могли быть варианты, но не с ней. Мы засекли демона. Голос Мардина с соседнего ложемента отвлек от созерцания реальности. Передаю координаты. На лицо выпал злобный оскал. Теперь эта верткая тварь от меня никуда не убежит. Глава 73. Мальчик. Тень. Мир снов и фантазий. Нестабильное пространство, в котором нет понятия неизменности, пронизанное несчетным количеством точек зрения различных существ, что меняли попавшие в поле зрения предметы и явления согласно собственным предпочтениям и порывам. Парящие в кажущейся пустоте куски вырванных из реальности островков, овеществленные сны, явления, мысли, поддерживаемые их создателями, воплощенные волей демонов и духов, бескрайние и не очень территории кошмаров, ужасов, страстей, праздности и иных всех мыслимых и немыслимых эмоций и пороков. Смертные, что частично попадают в этот бульон из несуществующего каждую ночь, вынуждены плавать в нем, скрываясь за скорлупой сна от алчно жаждущих их души мыслей хищников. Мир тени кажется настоящим хаосом, в котором нет законов и порядков. Отчасти это было так, особенно на взгляд смертных, кто был способен войти в этот мир, оставшись самим собой, и пробиться за барьер собственного сна, окунувшись в настоящую многомерную тень. Однако лишь отчасти, и чем сильнее становился обитатель этого изменчивого мира, тем лучше он ощущал их природу. В тени есть свои законы, отличные от реальности, но от этого не менее незыблемые, и лишь жалкая горстка правил работает в обоих мирах. К примеру, закон силы. Сильный подчиняет слабого. Это особенно хорошо видно на примере мира тени, когда именно от силы воли зависит вид того, что тебя окружает. Битва двух демонов только в реальности напоминает столкновение магов. Здесь все иначе. Идея, мысль, информация, желание, концентрация, воля, энергия – вот инструменты демонов и духов, что есть стороны одной монеты. С их помощью куется победа, а победитель задает свое видение мира, который подстраивается под сильного. У меня были идеи, и много, некоторые уже реализованы, разумных демонов не столь много, и даже такие уважаемые высшие демоны, как Балхнир, признавали за мной право зваться таковым, ведь моя мысль была остра и стремительна, желание горело нестерпимым пламенем. Концентрация позволяла реализовать множество вещей одновременно, отринув наносное. Воля стирала в порошок низших демонов, была способна ломать и перестраивать не только податливую плоть тени, но и реальности. Энергии в достатке, как маны, так и более эфемерной, неизученной, но могущественной энергии души. И всего этого было мало, чтобы поймать одну хитрожопую тварь. Когда началась неразбериха с одержимостью Коннора и ослаблением завесы на огромной территории, стало ясно, что мы играем по разные стороны с разумным высшим демоном. Это не тот противник, против которого стоит расслабляться или, тем более, играть спустя рукава. Продуманность его плана, подготовка к нему заранее, использование других демонов в темную, список уже выдающийся. Но потом я попытался найти ее, и потерпел поражение. Демонесса скрыла свою волю в чужой, прикрыла намерение страстями других, тело находилось в хитросплетениях метрики и бесчисленных складок пространства, никогда не воздействуя напрямую. Везде чувствовалось ее присутствие, но нигде ее не было. Я познавал, прощупывал волей, но будто старался зачерпнуть воду ситом, впервые столкнувшись с таким явлением. Теперь все изменилось. Ирин стояла в реальности рядом с одержимым Коннором. Демонесса желания не захватила мальчика полностью, но во время боя все больше отодвигала его в сторону и укрепляла с ним связь. Настолько сильно, что теперь ее навыки скрытности не могли укрыть до конца яркую путеводную нить, связывающую тело и демона. Ковырять познанием самому все равно заняло бы слишком много времени, но у меня есть система Гавриила и Мардин, а потому сейчас я здесь. Висел на ничем не примечательном участке тени, пустом на первый взгляд, лишь с океаном свободной энергии вокруг, что хаотичными течениями и ленивыми протуберанцами обтекало меня, да далеким силуэтом черного города наверху. Проявленные острова, любые предметы и явления из реальности маячили на горизонте, и место это казалось вдалеке от любых путей и теневых порталов, по которым перемещаются те, кто не способен прокладывать свой собственный путь. Безжизненное ничего, лишь со случайными флуктуациями и следами чужой воли демонов, проявленными неизвестно когда и где, занесенные нестабильностью в это забвение. Прятки закончились. С этими словами я поднял когтистые руки и будто схватился за невидимое покрывало, сжав его в кулак. Резкий рывок в бок, и по пространству вокруг распространилась волна деформаций. В пустоте появились трещины, за которыми мигали огни, а картина хаотичных течений подернулась рябью и искусственностью. Удар воли на полную мощь ушел вперед, разбивая маскировку чужого, маленького и очень насыщенного детализацией домена. Нашел. На лицо снова выпал злорадный оскал, обнажив клыки. Открывшийся вид не был чужероден, и домен представлял из себя стандартный остров, когда-то вырванный из реальности, а после найденный демоном и пропитанный его волей до последнего камня и травинки. Дом, место силы, квинтэссенция желания демона и его нужды в стабильности. Жалкий клочок земли, гораздо меньше тех, что мне уже довелось видеть, но только на первый взгляд, на случайно кинутое неглубокое познание. Еще один уровень маскировки. Типичный, слишком типичный, остров скрывал свою искаженную суть, не изменяя внешнего вида обычных, затянутых пеленой каменных руин и холмистой местности с иссушенными кустами растительности. Домен состоял из бесчисленного вида разномастных зеркал, отражающих не только свет, но и истину, и ложь, тени даже души. В его недрах таились несколько сотен душ смертных, однако ощущение их присутствия постоянно менялось и преломлялось. Они кричали, рыдали, смеялись, гневались, но все без исключения чего-то неистово желали.